«Спасибо, что встретили», — сказал глава ордена сухим голосом. «Воды». «Что?» — не сразу понял его Влад. «Воды дай, мы несколько дней без нее». «Хорошо». «Сейчас», — Влад отстегнул свою фляжку и протянул Олегу. «И моему другу тоже». Сзади услышали и вперед вышел боец, выполняя приказ. Они пили жадно, словно возлюбленные после долгой разлуки. Такое наслаждение читалось на их лицах. «Теперь можно и продолжить путь. Веди, Влад», — сказал Олег. На что Влад про себя улыбнулся, потому что командир помнил его имя. Глава 7. Возвращение. «Черт возьми, как же это приятно. Вот она, глупость человека. Иметь столь ценные вещи под рукой и не ценить их. Я сидел в ванне, отмокал и кайфовал. Настя в срочном порядке готовила ужин. В этот мир мы вернулись час назад, узнав, что в данную минуту никого не убивают и нет сражений, да и вопросов, требующих немедленного решения, тоже нет. На все расспросы я ответил, потом, и ушел к себе. Ванная, еда, еда, и только потом дела. Слишком меня задолбал этот марафон выживания. Чертова птица. Хотя, грех жаловаться. Я жив и взял планку новой грани силы. Последний переход оказался самым неприятным. Мы, откровенно говоря, до предела измотались. Психологически. А 4 дня без воды — это тяжело даже для игрока. Слава богу, что Влад с отрядом встретил нас за день до базы. А то уже голова гудела вовсю. На базе из тех, кто меня интересовал, оказался только наставник. Узнав, что нет никаких особых новостей, я забрал его с собой. Пока добирались до моего мира, кратко пересказал историю своего похода. Но обсуждать потом. Сначала отдых. Наверное, Настя меня почувствовала, потому что когда мы с Серым и сопровождением выбрались из парка, она нас встретила. Живой, она обняла меня, а я заметил блеснувшие капельки в уголках глаз. «Не дождешься», — улыбнулся я. Приятно чувствовать искренние эмоции девушки и что она за меня волновалась. Дурак, ее кулачок не сильно ударил мне в живот. «Ну все-все, я дома, все хорошо», — глажу ее по голове. Бойцы вокруг делают вид, что ничего не происходит. «Пойдем домой, не будем людей смущать». «Да, пойдем, тебя нужно отмыть». «Ты уж прости, но запах...» Она кривит лицо, ехидно улыбаясь. «А ты что хотела, Отели?» «Чтобы остановиться и привести себя в порядок, мы по пути не встретили». «Да нет, я не осуждаю, но помыться тебе надо», — шутит она. Тут ее взгляд натыкается на Серого. «А это кто?» «Это Кархан, Тарианец. Мой друг», — расставляю акценты, чтобы не было недопонимая. «Эй, где ты его нашел?» Настя слегка удивлена. «Потом расскажу. Все потом. Сначала душ и еда. И будь добра, прояви уважение. Он мне не раз жизнь спасал. Приятно познакомиться». «Спасибо». Это уже Настя подошла к Кархану и неуверенно поприветствовала. «Хаэр, взаимно». Неожиданно Серый поклонился. «Внезапно. Олег, это твоя самка?» «А вот он, это зря». «Что? Самка?» Девушке не понравилась эта характеристика. «Стоп», — припечатываю обоих, вкладывая в голос немного силы. «Настя, Кархан не хотел тебя обидеть. Он другой расы, если ты не заметила. Это подразумевает другие обычаи. Так что, спокойнее». Привожу девушку в чувство и поворачиваю голову к Серому. «Кархан, у нас неприятно называть самкой. Есть такой термин, это да, но его могут воспринять оскорбительно. Женщина, девушка. Обращаться лучше так», — объясняю ему, — «и поверь, с Настей лучше не шутить. Она сильная магиня леса, а рядом как раз много растений», — усмехнулся я, на что Серый улыбается и понимающе кивает. «Раз инцидент исчерпан, Настя, веди нас домой, мы уставшие». Настя, сообразив, что скандал раздувать не нужно, улыбнулась и повела нас на базу. Мы отошли немного вперед, чтобы спокойно поговорить. «Как обстановка? Что серьезного произошло?» «Да много чего, чтоб его», — девушка выматерилась сквозь зубы. «А во, раньше она себе такого не позволяла. Военные появились, мобилизацию устраивают, прикрываясь лозунгами, что ради народа, а по факту хотят подмять под себя всех. К нам на землю зачастили иномерцы. Пока одиночки и небольшие отряды, но тенденция пугает. Были стычки, и не всегда люди выходили победителями. Некоторые просто на разведку приходят, а кто-то из пришельцев заходит развлечься. Чертовы твари, у нас есть потери. Девушку Андрея поймали и убили, когда она от базы отходила. Это его сильно подкосило. Так что он теперь ненавидит всех, кто отличается от людей. Поэтому будь аккуратен, Олег. Не факт, что он поймет, что с тобой пришел чужак. Настя кратко докладывает, а я просчитываю ситуацию. Мда, многое изменилось. Еще что, Да так, остальное мелочи. Вовсю идет дележка сфер влияния. Люди против людей. Монстры добавляют в это огня. Есть целые районы, где человечество проиграло, и твари там успели набрать силу. Наши как? Все целы. Много потерь, ближний круг цел. Потери среди бойцов есть, но немного. Все-таки на данный момент по подготовке мы уделываем всех вокруг. Среди гражданских тоже есть. Но после инцидента с девушкой Андрея мы ужесточили контроль, так что сейчас не происходит ЧП. А сам Андрей как, стал черным лекарем. Уж не знаю почему, то ли навык так повел себя, то ли случившееся повлияло, но теперь его лечение может и в обратную сторону работать, и лечит и калечит. Он теперь вполне серьезный боевой маг. Его удар – это нечто. Жуть. Представь мгновенный процесс с мерзкой болезни. Пару мгновений и на выходе гноящаяся мумия. Мрачно. Не то слово. Многое успело измениться, Олег. Предупреди всех, что вечером сбор. Нужно обсудить дела. А сейчас хочу привести себя в порядок. Поход был полон лишений. Я тебя понимаю, улыбнулась она, кинув оценивающий взгляд. Сейчас отдам распоряжение и приду. Буду заботиться и отмывать тебя, мой герой. Хорошо. Распорядись, чтобы Кархана разместили рядом со мной, и выдели ему кого-нибудь, чтобы объяснили, как чем пользоваться, а то ему тоже нужно в себя привести. Ты ему доверяешь? Прямо спросила Настя. Мы говорили на русском, так что она не боялась, что он ее услышит. Да, случайно встретились, его тоже Комарт похитил, нашел раненым, спас, потом сбежали. Он спас меня, много сражались, не чувствую от него опасности. Хорошо, Олег, но смотри, у нас сейчас сильно не любит чужаков, много злости к ним. Донеси до остальных мысль, что это твой друг. Я учту, киваю Насте. Все, иди, отдавай распоряжение и приходи, а мне надо с Карханом парой слов перекинуться. Девушка убежала, а я подошел к Серому. Когда дошли до базы, бойцы оставили нас, так что мы оказались одни. Кор, как тебе мой мир? Хаэр, сочный, много красок, после пепельного особенно, скалится он, высокие и странные дома, красивая женщина, хороший запах, настороженные мужчины, мало гор, Кархан, как обычно, дает характеристику кратко и лаконично, хороший запах, у вас так выбирают женщин, не только, но запах, это важно, понимаю, а насчет настороженных людей, без обид, но ты чужак, другой, они не знают, чего от тебя ждать? У нас здесь участились стычки с пришлыми, поэтому люди злятся. Не обращай на это сильно внимания, но будь аккуратным. Олег Хаэр, ко мне почти всю жизнь так относились. Ты меня этим не удивишь. Главное, что ты хорошо относишься, эти слова приятны. Как это ни странно, но за время похода мы сблизились, как могут сблизиться два существа, которые постоянно вместе рискуют, сражаются и выживают. А может причина в том, что у меня всегда было мало друзей, и новый друг имеет особую ценность. Хорошо, Настя пришлет девушку. Она покажет, как у нас устроены дома. Я не знаю, как у вас принято, но у нас некоторые мужчины иногда считают, что если они сильнее, то могут позволить себе взять женщину силой. У нас к этому относится плохо и понимание это не вызовет. Не хочу оскорбить, но мы из разных народов и культур, так что не хочу конфликтов на пустом месте. Я тебя понял, Олег, не переживай. У нас принято уважительно относиться к женщинам. И я понимаю, твой дом, твои правила. Вот и славно. Если что, обращайся. А сейчас отдыхать, отмываться и есть. Думаю, мы это заслужили с тобой. Чем больше я сидел в горячей воде, тем больше чувствовал, как меня расслабляет. Психика человека – удивительная вещь. В момент опасности ресурсы организма мобилизуются и выдвигаются мощные щиты, чтобы справиться. А когда мозг понимает, что все, он в безопасности, как будто вынимают стержень. Для меня таким сигналом стала горячая вода и ванна. Тело обмякло и расслабилось. Вот оно, блаженство. Даже мысли о том, почему никто не отправил людей спасать меня, оставались где-то на периферии сознания. Что это? Вера в мои силы и нежелание рисковать людьми или скрытое желание, чтобы глава не вернулся, но не буду о плохом, не сейчас. Пока Настя готовила еду, задумался, как проходить общую и интеллектуальную эволюцию. Мысль, что удалось взять сотый уровень, грела. Хотя нам это далось не так легко, как хотелось бы. Я закрыл глаза, вспоминая события. На следующий день мы первым делом отправились искать заготовку под мину. Обычный камень не подойдет, потому что банально не выдержит ту мощь, которую я собирался влить в него. Поэтому нужно нечто покрепче. Но найти что-то подходящее в мертвом городе – та еще задачка. Выручили статуи. В здешнем искусстве хватало образов, где фигурировали шары. Видимо, образ огненных заклинаний. Вот мы и нашли один такой, металлический. Уж не знаю, из чего он был сделан, но все невзгоды не смогли его испортить. Диаметром полметра и крепкостью, проверенной годами, то, что нужно. Правда, жалко портить памятники ушедшей цивилизации, но вопрос выживания важнее. Вот только шар и весил соответствующе. Пришлось его тащить к Архану, потому что он напирал на физическое развитие. Его показатель силы значительно превосходил мой. Нет, и я мог поднять эту бандуру, но вот спокойно нести. Отдельная сложность, которая передо мною встала, как запитать достаточное количество маны. Дело в том, что в зависимости от объема, усложнялась сложность плетения и ухудшалась стабильность. Можно сделать просто, но ненадежно, а можно сделать сложно, но надежно. Своеобразный баланс. Я перед сном поставил себе задачу на просчет, так что у меня уже был готов план. Пришлось просить у Серого нож и вырезать плетение прямо на шаре. Забегая вперед, это получился мой персональный шедевр артефакторики. Есть чем гордиться. Пару часов пришлось убить только на то, чтобы все точно вырезать. То еще занятие. Благо, нож Кархана легко справлялся с этой задачей. Как будто не по металлу режешь, а по дереву. Серый, конечно, морщился от такого варварского использования наверняка родового оружия, но мысль взять сотый уровень его успокаивала. Справившись с заготовкой, внедрил само плетение. Точнее, плетение. Чувствую, какой-нибудь плетевой интегратор, лет через 100, станет востребованной профессией среди магов. Плетение получилось 3. Сосуд для маны, который удержит ее до момента взрыва. Преобразователь, который, собственно, и обеспечит взрыв. И детонатор, который еще выступает между этими двумя посредником и перегородкой. Схема следующая. Создаю 9 модулей накопителей. 9, потому что в плетениях огня есть закон, из-за которого в таких вопросах каждые 3 модуля возрастала сложность. Поэтому оптимальное количество элементов кратно 3, а 9 – это мой предел на данный момент. Но, черт возьми, каждый модуль рассчитан на мой полный объем маны, то есть, это 9-кратный запас. Если этого не хватит, я тогда даже не знаю что. Убежим. 9 модулей, которые нужно создать одновременно, а потом скрепить между собой. Представьте набор сложных геометрических фигур, которые нужно мысленно соединить, и вы поймете, почему мне пришлось максимально разгонять мозг, чтобы сделать это. Выручало то, что я потратил часть свободных очков и поднял умение огня до 100, за что мне дали звание слушающий. Исчерпывающее название, конечно, но при желании, какой оно бонус дает, догадаться можно. Ага, огонь сам начинает подсказывать, что делать. Точнее, не так, он не говорит прямо. Просто начинаешь чувствовать красоту, правильность, где нужно подправить. Слушаешь, серьезная помощь при составлении плетений, когда сама магия помогает. Очки характеристик распределил между интеллектом и духом, чтобы повысить шансы. Сам преобразователь шел поверх плоскости шара. Именно его я столько вырезал, мучаясь. А все ради стабильности, и чтобы когда кор потащит его к цели, не взорвалось раньше времени. Одномоментно наложить на всю поверхность плетение, даже на ту часть, которую не видишь. Тоже КХМ непросто, но я справился. Так что к середине дня мина была готова. Отдельная история, как мы добирались с ней до Зиккурата. Чего уж, мне посчастливилось узнать еще несколько матов-торианцев. Проблема нашей авантюры в самом месте, где она пройдет. Зиккурат висел в центре гигантского круга, земля в котором выжжена. Не удивлюсь, если здесь применили особо мощное оружие или заклинание. Мощь, которая разрушила в пыль дома и ударной волной снесла все в округе. Впечатляет и ужасает. Надеюсь, моего мира не коснутся такие войны. Какая тебе нужна дистанция, чтобы запрыгнуть на него? Спрашиваю Серого. Хоть какие-то укрытия начинались метров через 100 от Зиккурата. Поэтому вопрос, как добраться незаметным, актуален. Хайер, половина пути. Сможешь пробраться с этой штукой? Серый махнул головой в сторону мины. Разумеется. Хорошо, надеюсь, это не бахвальство. Мы лежали в укрытии. До Зиккурата с полкилометра, а до драконов метров 400. Они лежали с двух сторон и не шевелились. Первый раз, когда увидел, подумал, что это статуи или что они окончательно мертвы. Но нет, сомневаюсь, что им нужна обычная еда, но это не значит, что они не питались. Кормом для динозавров служили другие скелеты. Думаю, все дело в силе. Вот их еда. Сколько тебе нужно времени, чтобы приготовить ловушку? Спросил Серый. Час, плюс-минус. Хорошо, мне придется пробираться с другой стороны, так что разделяемся. Этот момент уже проговорен, так что не вызвал у меня недоумения. Жду сигнала и начинаем. С этими словами Кархан взял мину, отошел назад и скрылся. Удачи тебе, мой серый друг. Сигнал простой, я привлеку внимание драконов, чтобы они погнались. По прошлому опыту, зиккурату нужно несколько минут, чтобы полностью активироваться. За это время серый должен попасть на него и закинуть мину. В идеале все рассчитать так, чтобы мы атаковали одновременно. Что же, пора взяться за мою часть работы. Уповая на скрытность, я пополз вперед. Нужно приблизиться к драконам хотя бы на 300 метров. Благо здесь хватало, где спрятаться. Час я отвел себе на то, чтобы запитать 4 своих резерва. 2 по 2. Кто знает, какие способности есть у кирзатуров. Надеюсь, они в первую очередь кинутся в атаку, а не ударят по мне магией. Как с такими сражаться холодным оружием я слабо представлял. 2 метра высотой, и это в лежачем положении, да 4 в длину. Достаточно, чтобы любой человек почувствовал себя неуютно. А ведь я собирался разозлить этих ребят. Ползая в пыли, я внедрял плетение прямо в камни. Благо, им не нужна особая надежность. Первая ловушка, которая основная, получила 2 резерва. Вторая и третья получили по 1, и расположились дальше с шагом в 30 метров. Кто его знает, как эти чертовы динозавры побегут. Если что, будет пространство для маневра. Вдох, выдох. Я морально готовился к тому, что сейчас последует. Все приготовления сделаны. Час вышел, а значит Кархан на позиции и ждет сигнала. Подползаю на дистанцию 200 метров. Придется бежать до ловушек, но так я смогу ударить перед этим заклинанием. Понеслась. Поднимаюсь и кидаю камень в ближайшего кирзатура. Не атакую магией, потому что опасаюсь, что монстры включат магическую защиту до того, как попадут в ловушку. У существ такого уровня она по-любому должна быть. Поэтому первая атака такая глупая. Скорее, чтобы привлечь внимание, левый дракон медленно поднимается. А во, да тут все 3 метра. У него наверняка есть интеллект, и он обдумывает, откуда здесь взялось такое наглое живое существо. «Эй, костяшка, ко мне!» — кричу ему, похлопывая себя по ноге. Не знаю, понял ли он меня, но срывается с места и бежит. «Молодец, хороший песик!» Второй дракон, не желая отдавать добычу, вскакивает следом. Замечаю, как на зиккурате появилась тень и приняла форму Кархана. Мина улетает в чрево. «Все, через 10 секунд будет взрыв!» В этот же момент срываюсь и бегу от драконов, заманивая в ловушку. 9, 8. Мысленно отсчитываю про себя секунды. Чувствую, как костлявые твари совсем рядом. Шустрые, чтоб их. 5, 4. Пробегаю свою ловушку и разворачиваюсь. Первому кирзатуру оставалось 5 метров до западни. 3, 2, 1. Выпускаю импульс маны и подрываю злобную тварь, которая уже приготовилась меня сожрать. Взрыв. Ярчайшее солнце озаряет все вокруг. Я учел прошлый опыт и прикрыл глаза. Монстра разорвало на 2 части. -1. А где взрыв мины? Почему зиккурат не взорвался? Замечаю, что он уже активировался и выпускает своего стража наружу. Вот же хрень. Бегу назад, ведь жив еще второй дракон. Чувствую спиной опасность и резко ухожу в сторону. Мимо меня проносится мерзкое облако серого цвета. Понимаю, что разминулся со смертью. Так и думал, что у этих тварей есть магия. Петляю, сбивая прицел. Давай, осталось совсем чуть-чуть до следующей ловушки. Чувствую, как кирзатур догоняет и прыгаю вперед, посылая импульс. Меня обдает жаром и относит взрывной волной. Прокатываясь несколько метров и вскакиваю. Оценка обстановки. Дракон жив и окутан мерцающей пленкой. Вот, интуиция не подвела и у них есть магическая защита. Но удар не прошел для дракона без последствий. Тот тяжело шатается, пытаясь подняться. Хорошо его приложило. В этот момент рядом появляется Кархан и атакует. Вовремя ты, серый. Надо помочь, а то не справится. Формирую копье тьмы и кидаю. Следом плету ошейник и вливаю 2-кратный запас. -1/10 маны. Копье врезается в бок, пробивая защиту. Видно, первый удар от ловушки истощил ее. Дракон отмахивается хвостом от серого, но тот перепрыгивает и разрубает одну из костей. Ошейник захлопывается на шее, сжимаясь. Еще копье, еще. Попадание в голову и бок. Тварь в неистовстве бьется, пытаясь содрать лапами ошейник. «Хрен тебе, Шавка!» Серый наносит клинком точные удары, разрубая тварь на части. «Вижу, как заклинание выдыхается, и вливаю ману в ошейник. Ну же, давай!» Кархан запрыгивает на спину и пробивает врагу затылок. Запас прочности дракона заканчивается, и поводок отсекает ему голову. «Все! Победа! Только где же этот чертов взрыв?» Оглядываюсь на Зиккурат. Этот явно распаковывается быстрее. Из его утробы выходит одинокая фигура. «Кто это еще? Сколько у меня осталось маны?» «Половина. Плохо дело. Рискну. Формирую шар огня, накладывая на него плетение дестабилизации. Смысл прост – задеть мину и взорвать ее вручную. Давай, интуиция, подскажи мне». Ловлю момент и выпускаю снаряд. Все внимание сужается до шара, который рвется к цели. Если не получится, отступаем. Секунда. Вторая. Попадание. Взрыв. Ейс. Я назвал солнцем ловушку с двойным запасом маны. Ха. Сейчас я увидел нечто, что в 5 раз сильнее. Половина Зиккурата испарилась. Все, этот враг повержен. Вот, что значит хорошая подготовка. От места взрыва выносит фигуру, которая отделилась до этого. Убьет? Нет. Силуэт окутывает темный шар, и он вспарывает землю. От Зиккурата к нам прилетает гигантский сгусток. А во это, какого он уровня был? Смотрю на Серого и свой уровень. Мой 98, его 97. Кор, а какого уровня Зиккурат был? Я не разглядел издалека, так что не в курсе. Хаэр, 110, довольно улыбнулся Серый. Тогда понятно, почему мы так поднялись. Славно, не расслабляйся. Остался страж. Указываю на фигуру, которая поднимается из пыли. Я и не расслабляюсь. Я предвкушаю. Свой 100-й уровень. Как говорят у нас, не дели шкуру неубитого стража. Все, в бой. Облако пыли рассеялось, и мы увидели врага во всей красе. Крантор, 110 уровень. Ух, присвистнул я. Бой будет сложный. Крантор не выглядел, как обычная нежить, а скорее напоминал человека. Обычное лицо, словно высеченное из льда. Черные глаза, которые спокойно смотрели на нас. Изящная броня, которая покрывала тело. И алебарда, хищное острие которой сейчас смотрело вниз. Ну что, вот он, наш экзамен на 100-й уровень. Понеслась. Крантор взмахнул алебардой, и в нас сорвалась силовая волна. Я ухожу в бок, а Серый мгновенно перемещается ему за спину. В руках Кархана меч и щит. Возможности меняться в его оружие уже не удивляют. Страж отвлекается на атаку в спину. Бегу вперед, на ходу формируя копье тьмы. Удар, и Крантор спотыкается, прыгает и переносится метров на 10 вперед. Да я так задолбаюсь за ним бегать. Кархан снова с ним сближается, пытаясь пробиться, но страж мастерски отбивается. Такое чувство, что он играется с нами. А вот получи еще одно копье. В этот раз Крантор чувствует опасность и просто отклоняется ровно настолько, чтобы пропустить удар. Добегаю и замахиваюсь топором, но страж легко блокирует. Начинаем холодный танец втроем. Мы с Серым кружим вокруг, старясь атаковать с двух сторон, но Крантору плевать. Скорость боя все возрастает, и я понимаю, что не успеваю за ними угнаться. Выпускаю поток пламени прямо ему в лицо. Страж Зиккурата уклоняется, но струя огня меняет направление и окутывает его. Осталась 1/5 маны. Окутавшись черной дымкой, Крантор сбрасывает пламя и отпрыгивает назад. Взмах рукой, и нас с Карханом отбрасывает, впечатывая в землю. Нужно заманить его в ловушку. Делаю знак Серому, и он мне кивает. Снова набрасываемся на стража, атакуя с двух сторон. Мышление разогнано до максимума, просчитывая логику боя. 30 проклятых метров, которые нужно пройти. Медленно отступаем, выкладываясь в поединке. Еще. Крантор усиливает натиск, играя нам на руку. Готово. Серый мгновенно смещается на 10 метров в сторону, а я ухожу прыжком, кидая импульс в ловушку. Взрыв. Попалась, тварь. Стража охватывает концентрированное пламя. Формирую огнишар на всю и кидаю вдогонку. Еще взрыв. Пламя развеивается, и перед нами предстает оплавленный Крантор. Никто и не надеялся, что будет легко. Серый уже сзади и наносит удар в голову. Швыряю топор, но страж уклоняется, пропуская его себе за спину. На то и расчет. Дергаю рукой, и топор летит обратно, врезаясь и сбивая Крантора. Кархан использует его ошибку и разрубает ногу. Страж снова отскакивает на 10 метров, атакуя волной силы. Серый уклоняется, а меня припечатывает об камень. Да сколько можно? Как убить эту хрень? Маны нет. Стоп, мана. Туман. На ноге стража кровь, а значит, можно активировать навык «Кор» в сторону. Нужно не задеть Кархана. Серый отпрыгивает, а я врубаю кровавый туман. Кровь на ноге стража формируется в ручеек, превращаясь в сотни капель и окутывая его. Пошла мана, а теперь форсаж. Мир прыгает и приобретает глубину. Сила магии возрастает. Сливаю всю ману в ошейник огня, благо позаботился о такой возможности. Секунда вторая. Включаю ускорение. Мир замедляется, но не мои умения. Нельзя дать стражу возможность сорваться или атаковать меня. Кор кидает какую-то технику, замедляя его еще сильнее. А ты полон сюрпризов, серый. Туман заканчивается и с моих рук срывается ошейник. Нет, это скорее полотно огня. Ярчайшая концентрация силы. Крантор окутывает защитная пленка щита. Две силы набрасываются друг на друга, и побеждает огонь. Ошейник полностью окутывает стража, выжигая его. Секунда, вторая. Чувствую, что противник еще жив. Маны не осталось, и я сейчас ничем не могу помочь. Ставка на один удар. Пламя спадает, и я вижу оплавленного стража. Лицо прогорело до кости, а доспех покрыт копотью. Неужели жив? Внезапно у него за спиной появляется Кархан и пробивает насквозь затылок мечом. Крантор падает на колени и заваливается на бок. Умер. От тела отделяется сгусток и вливается в нас серым. Обессиленный, падаю на землю. Мой друг, теперь уж точно друг, подходит и падает рядом, смеясь. Давно я не видел настолько счастливое существо. Мы сделали это. Да, сделали, смеюсь вместе с ним. Проверяю сообщение. 100-й уровень. И у меня, и у Кархана. Вот она, новая грань силы. Все на этом, больше никаких боев. Домой. Пора возвращаться. Устал. Нет сил больше биться в этом бесконечном походе. Сколько уже прошло времени с тех пор, как Комарт унес меня? Не помню. Мозг отказывается соображать. Такое чувство, что прошел месяц, а то и целая вечность. Серый на радостях обнимает меня. Как мило. Впервые вижу его таким эмоциональным. Видно, 100-й уровень для него много значит. Ну да, судя по его словам, это означает, что теперь с ним будут считаться дома. А это важно. Пойдем, Кор, отпразднуем нашу победу сухим мясом и водой. Эта вода, Олег, будет мне слаще любого напитка. Он все никак не может успокоиться. Что там с алебардой? Есть смысл взять с собой? Перевожу его внимание на дело. Он бросает взгляд на оружие и отвечает. Нет, огонь сломал ее. Теперь это мусор. Хаэр, пошли отсюда, будем отдыхать и праздновать. Добравшись до лагеря и перекусив, завалились отдыхать. Вот так просто. После такого боя не грешно лежать и ничего не делать. Все тело гудело от перенапряжения. Открываю сообщение и любуюсь. Получен 100 уровень. Поздравляем, вы достигли первой грани силы, доказав, что достойны называться игроком. Желаете пройти трансформацию? Внимание, процедура может занять от 5 до 7 часов. Сила плюс 5, ловкость плюс 5, выносливость плюс 4, дух плюс 5, интеллект плюс 7, интуиция плюс 2, скрытность плюс 1, ускорение плюс 1, кровавый туман плюс 2, плащ тьмы плюс 2, умение огня плюс 4, регенерация плюс 1. Поздравляем! Получено достижение здоровяк 3 уровня, бонус плюс 5 к выносливости. Отказываюсь пройти трансформацию. Думаю, после нее и дадут основные плюшки, но сейчас явно не время. Вот домой доберусь, там и займемся. Мой любимый топор за время боя взял еще 5 уровней. Интересно, что с ним станет на 100-м. Вечер и ночь мы с Карханом спокойно отоспались и привели себя в порядок. Даже рискнули немного обмыться на озере. Было опасение, что снова вылезет какая-нибудь тварь, но пронесло. А дальше, взяв остатки запасов, двинулись в путь. Вода кончилась через день, еда через два. Остаток пути шли на волевых. Никто, кроме низкоуровневых скелетов, не встретили. И, наконец, мы дома. Глава 8. Совещание. Как ты тут, отмокаешь? Настя зашла ко мне в ванну. Да, ты не представляешь, какой это кайф. Я зажмурился от удовольствия. Ну, могу только предположить. Ты зарос сильно, когда бороду сбреешь. А господи, опять этот типично женский вопрос. А что, мне не идет? Пытаюсь съехать с темы. Борода мне нравилась, так что я не хотел с ней расставаться. Как тебе сказать? Протянула Настя, хитро улыбнувшись. Если хочешь походить на головореза и пугать случайных прохожих ночью в подворотнях, то оставляй. Хорошо, я рад, что ты одобряешь. Не повелся я на ее провокацию. Ах ты, начало девушка. Но я резко схватил ее и затащил в душ. Пока Настя готовила, я успел привести себя в порядок, поэтому не боялся отпугнуть ее запахом или еще чем. «Олег!» — взвизгнула девушка и попыталась вырваться, но куда там, кто же ее отпустит? «Попалась!» — рассмеялся я, крепко ее обнимая. Спустя час мы сидели втроем и ели. Я, Кор и Настя. Серый тоже успел привести себя в порядок, так что я пригласил его присоединиться к нам. Гостеприимство никто не отменял. Не думаю, что ему приятно оставаться в одиночестве среди чужаков. Пришел в себя, да, у вас странные дома, но эти хаер-краны удобно. Повернул, пошла вода. А у вас как с этим обстоят дела? Заинтересовался я. У нас общие купили. О, у нас тоже есть бани и сауны. Туда ходит париться. В небольшую комнату нагоняют горячий пар, а потом друг друга хлещут вениками. Делюсь традициями земли русской. Хлещут. Зачем? У нас просто горячая и холодная вода. Контраст. Закаляет. Это древняя традиция. Если повезет, как-нибудь покажу, что такое настоящая баня. Не то, чтобы я был ценителем, но кто это дело не любит? Только, сам понимаешь, сейчас у нас не мирное время. Поэтому точную дату обещать не могу. А у вас есть женщины? Молчавшая до этого Настя вставляет вопрос. Хех, конечно, удивился Серый. А как вы их себе выбираете? Продолжила Настя тему. Кто о чем, а женщины все об одном. Если самка понравилась, Настя на этом слове чуть не дернулась, но сдержалась и не прореагировала, то приходим в ее рот и договариваемся. Мне кажется, или эта тема смущает Кархана, отметил я эмоции Серого. А как договариваетесь? Я хотел прервать Настю, которая насела на гостя, но мне и самому было интересно. Хаэр, когда как, усмехнулся Кор, выкуп, разговор. Если род против, то назначают поединок. Могут любого бойца выставить. Победишь, женщина твоя. Если ты игрок, то проще. Нас уважают. Если сильный игрок, конечно. Если игрок, а что, есть не игроки. Да, если не использовать способности и не получать уровни, то они со временем исчезнут. Это уже я вмешался в разговор. Эту информацию еще не рассказывал, поэтому девушка была не в курсе. А как, Настя изобразила непередаваемый взгляд, как бы говоря, ага, секретики от меня, значит, ух, тут разговор прервали и в дверь позвонили. А вот, походу, и наши подтянулись. Ну что же, пришло время серьезные разговоры разговаривать. Пошел открывать сам, оставив этих двоих на кухне. Первым пришел Андрей, живой. Обнял он меня, я знал, что ты не пропадаешь. А как иначе, то улыбнулся я ему в ответ. Приятно видеть друга. Когда Андрей зашел на кухню, ситуация накалилась. Это Кархан, мы с ним вместе весь путь прошли, так что прошу любить и жаловать. По Андрею было видно, что ему неприятно видеть чужака. Напряженная челюсть, колючий взгляд, как бы ни атаковал. Андрей, все же он справился с собой и представился, присаживаясь на свободное место. Успокоился, но злость в глубине глаз осталась. Проблема. А Кор такое чувство, что ему безразлично, что и кто о нем думает. Он спокойно встретил взгляд Андрея и кивнул ему. Лекарь поморщился, но промолчал. Ситуацию спас очередной звонок в дверь, разрядив напряжение. Включилась Настя, переключая внимание и предлагая чай. Умничка. Окинув взглядом кухню и поняв, что драки не планируется, пошел впускать следующих гостей. Это пришли Игорь и дед. Отлично, значит, все в сборе. Обнявшись и порадовавшись, что все живы, прошли на кухню. Представил всем Кархана, а всех Кархану. Хоть мы и говорили на языке игры, но Серый сел в стороне и не вмешивался в разговор. В данный момент его больше интересовала еда, чем мы. Хотя готов поспорить, что это маска, а сам тарианец внимательно слушает. Я кратко рассказал про наш поход, как выбрались и взяли сотый уровень. Поделился информацией, какие земли встречаются в пепельном мире. Но так, вкратце. Сейчас не это в приоритете. Андрей, да прекрати уже так на Кархана пялиться, он тут ни при чем. Прекращай драму ломать, внезапно сказал Игорь. Да иди ты, не понял, это сейчас что было? Андрей вскочил из-за стола и ушел. Когда захлопнулась дверь, озвучил вопрос. Да все никак успокоиться не может. Переклинило его, ответил Игорь. Из-за женщины, уточняю. Да какой там, точнее да, из-за нее. Только вот что-то мне подсказывает, что причина в том, что Андрей зазнался, велим магом себя возомнил. Всех спасает, а тут не смог. Они общались-то с этой девочкой недели две максимум. Какая тут любовь? Кто знает, может и правда любил, вмешалась Настя. Может и так, но это не повод отряд подводить. Он теперь все вперед рвется, пытается доказать себе что-то, а это сказывается на лечении, а соответственно и последствиях. Ей-богу, как ребенок. Жалко, конечно, девочку, но этого уже не изменить. Дальше жить нужно. Так, ладно, хватит это обсуждать. Андрей парень молодой, остынет, придет в себя. Лучше присматривайте за ним, чтобы чего не натворил, поставил точку дед. ХМ, не все в порядке в коллективе, как я посмотрю. Ситуация странная. За Андреем раньше излишней эмоциональности не замечалось, хотя он парень молодой, а тут постоянный стресс. Еще ситуация с его девушкой. В общем, да, нужно присмотреть. А слова Игоря сильно удивили. Точнее, что именно он сказал и как именно. Просто Игорь произвел раньше впечатление спокойного человека. Эдакий добротный мужик, на которого положиться можно, дружить приятно, да и женщины таких любят. Особенно семьи с ними заводить. Надежный. Вот самые подходящие слова. А тут я впервые вижу явное раздражение, да еще на своего. Как говорится, это рвет шаблон. Надо узнать, что именно между ним с Андреем произошло, что такой конфликт назрел. Ладно, не будем омрачать встречу, начал я. Расскажите, что было за последнее время. Говорят, военные объявились. Да, мобилизацию объявили, ответил Игорь. Он уже справился с раздражением и говорил вполне нормально. Дед, ты у нас в военных разбираешься, что скажешь? Поворачиваюсь к нему. Он, кстати, с последней нашей встречи помолодел, да и в уровнях сильно поднялся, аж 60-й. Значит, теория, что способности игрока продлевают жизнь, оказались верными. По виду он сбросил лет 10. Да что тут сказать, Олег, руководит ими некий полковник Стрижов Алексей Геннадьевич. В прошлой жизни с ним не пересекались, только на уровне слухов. Руководил он частями, что располагались рядом с городом. Так что, после начала игры, смог объединить вокруг себя людей. Доступ к оружию, военной технике, думаю, порядок у себя на территории они быстро навели. Голос деда звучал по-военному четко. И что он хочет? Спрашиваю я. Да кто его знает? Прикрывается лозунгами про настоящее правительство и заботу о людях. Под это дело забирает хороших игроков в свои ряды. Мол, мобилизация. Ради защиты мирных граждан. А всем остальным предлагает покровительство. Понятное дело, не просто так, а если люди не хотят идти к нему, давит. Ходят слухи, что и до смертей доходило. У них оружие, да и умения им пользоваться хватает. А игра игрой, но пуля в голову, это пуля в голову. Мы с ними уже сталкивались? Нет, пока. Барон столкнулся, от него и информация пришла. Сказали ему, что его власть незаконна, что он должен привести всех игроков к Стрижу и платить дань, если хочет и дальше людьми управлять. Стрижу? Да, это прозвище Стрижова. Понял, задумчиво проговорил я. С твоих слов, действия военных больше похожи на бандитское поведение, чем заботу о мирном населении. С какой стороны посмотреть, Олег? Вроде как да, а вроде как нет. Поселения раздроблены, а по нашим землям чужаки все чаще ходят. Да и монстров еще хватает. Так что, центральная власть может и не самый плохой вариант. Да и к тому же, рано или поздно, придется решать вопрос с игроками в рамках города, устанавливать новые законы и регламентировать поведение, а то наплодилось героев, которым ничего не указ. И что предлагаешь? Идти под начало Стрижа? Задаю прямой вопрос. Нет, Олег, сомнительная идея, но лучше всегда договариваться, чем воевать. Но тут уже ничего не скажу. Зависит от личной адекватности Стрижова и его целей. Я тебя понял. Сразу всем оговорюсь, что идти под чье-то начало, чтобы выполнять чужие приказы, не собираюсь. Не для этого я орден создавал, ставлю собравшихся перед фактом. Олег, да никто и не собирается куда-то идти. Зря мы, что ли, столько пахали, ответил Игорь, как вариант, пойти путем частной военной компании. Но дед прав, нам тоже, рано или поздно, придется интегрироваться в новое общество. И хорошо бы занять в нем достойное место. Военной компании, как вариант. По сути, мы ею и являемся, отвечаю ему, что приводит нас к следующей теме. Что у нас с прокачкой и подготовкой бойцов, да и закреплением в пепельном мире? Я там мельком глянул, не до этого было. Хотелось бы услышать подробности. Перед тем, как начну, заговорил Игорь по-русски, ты доверяешь Серому? Да, я доверяю Кархану, отвечаю на языке игры. Серый никак не показал, что его это тронуло, только замерно мгновение. Хорошо. Тогда слушай, заговорил Игорь, сейчас у нас 150 бойцов со средним 50-м уровнем. Это те, кого последних принимали. пока тебя не было, мы успели неплохо подняться», — гордо усмехнулся он. «Ну да, вижу. Сам Игорь был 65-го. Андрей, как я заметил, 59-го. Настя, 62-го. Остальные люди вне ордена, так что нужно решить вопрос с принятием. Сейчас кандидатов почти 350 человек, а во, нехило мы разрослись, уже целый батальон считай», — порадовался я. «А где разместили всех? Дом у нас, конечно, большой, но ведь и обычных людей хватает, в соседних домах, мы плотно укрепились в этом районе». «Хорошо, какой средний уровень неорденцев?» «От 10 до 20, в городе стало больше сильных монстров, они тоже растут в уровнях, но, все равно, прокачать большое количество людей сложно. А в пепельном что? Ведь вы, наверное, уже всю округу вычистили». «Да, так и есть. Вот думали над решением проблемы, как быстро перемещаться», — ответил Игорь. «И что придумали? Велосипеды. Хах, не самый плохой вариант. В принципе, там проехать можно. Не везде, но во многих местах. Одобряю идею». «Ага, Настя придумала, так что хвали ее. Умничка», — девушка улыбнулась и даже немного покраснела. «Кого в первую очередь принимать в ряды ордена отобрали?» «Да, списки готовы. Последнее слово за тобой». «Ох, чувствую, опять придется кучу времени потратить на эту процедуру». «Ладно, морщусь я. Как там дела у магов? Кстати, нужно бы начать подготавливать людей изначально к магическим умениям, чтобы они не тратили впустую очки навыков». «Олег, это мы уже сделали», — отвечает Игорь. «А с магами все нормально. Растут, причем быстрее, чем остальные, что добавляет ажиотажа заполучить уникальное умение. Что с лекарями и магами леса? Уточняю по остальным. С ними тоже хорошо. Устроили экспресс-прокачку. Почти всех подняли до 50 уровня, так что они смогли взять себе новых учеников. Кстати, обнаружилось, что в этом случае человек сам перестает быть учеником и его учитель может брать нового». «Вот как, значит, у нас сейчас прибавилось магов?» «Да, на результатах это сильно сказалось». «Ну да, про лесные дела тебе Настя расскажет», — перевел стрелки Игорь. «Кстати, к вопросу о делах лесных, что у нас с подготовкой к зиме? Пока тебя не было, мы с моими девочками наведались к поселениям, которые занимаются выращиванием еды», — взяла слово Настя. «Хм, без меня, значит, сходили, ну раз она здесь, то все нормально». Сотрудничество вышло крайне плодотворным. Десяток магов, которые могут ускорять рост растений в поле, — это сила. «Хм, почему десяток? Ах да, следующее поколение учеников. Так все же, что у нас с запасами еды на зиму? Недавно началась осень, вопрос про питание становился острее. Почти решен. За следующий месяц мы с запасом решим вопрос, как прокормить 1500 человек до весны. Это по самым скромным расчетам. А зимой, если что, получится выращивать еду?» — спрашиваю я. «Мы думали над этим. Можно создать теплицы, чем уже занимаемся. Вопрос материалов, которых не так много, и контроля температуры. Плюс еще разные нюансы. С первым я вам ничем не помогу, а вот со вторым, возможно, нужно подумать и посовещаться с наставником на тему внедрения плетений для управления теплом в помещении. Будет здорово», — улыбается Настя. «Хорошо, с этим понятно. А как у других поселений с этим дела обстоят? Если в городе начнется голод, не хотелось бы лишних конфликтов». «Ситуация разная», — ответил дед. «У сильных поселений вопрос решен, а вот те, кто послабее, дела обстоят печальнее». «Хм, значит, зима приведет всех к объединению и борьбе за ресурсы?» «Да, скорее всего. Ух, веселые времена, однако, наступают. Ладно, этот вопрос под контролем, я спокоен. Что там с пришельцами?» «Да уже несколько раз сталкивались. Причем с разными», — начинает рассказ Игорь. «Ходят слухи, что людей воруют, но сами не видели, так что утверждать не могу. А так то одни расскажут, то другие. Это бы и осталось слухами, если не случай Андрея. А что там произошло?» «Группа игроков, десяток, как пришли, никто не видел. Поймали наших людей, развлеклись», — на этом лица присутствующих помрачнели. Поднимаю бровь, показывая, чтобы он объяснил, что вкладывает в это слово. По следам ХМ женщин насиловали, мужчин пытали. Когда подошла наша группа, дали отпор и ушли порталом. ХМ, Кор, ты не в курсе, как обычно события развиваются, когда появляется новый мир? Обратился я к Серому. ХР, из тех историй, что мне рассказывали, — медленно начал он своим необычным голосом, — да по-разному бывает. Если изначально какая-то раса планировала вторжение, то ваш мир скорее всего захватит. Причем быстро, но это редко бывает. Закрытый мир сложно обнаружить. Если это была воля случая Хаэр, то, как только о вашем мире поползут слухи, а это, рано или поздно, произойдет, первым делом полезут небольшие отряды, разведчики, авантюристы, работорговцы, просто торговцы, и всякая гниль, которая захочет поразвлечься. Развлечься, уточняю последний пункт. Да, как я тебе уже говорил, не все игроки Хаэр достойные личности. Власть, безнаказанность, могущество рода. Добавь к этому высокомерие и отношение к остальным, как к пыли под ногами. Вот и есть некоторые, кто может себе позволить заглянуть в другой мир, чтобы поразвлечься. Охота, убийство, насилие. Кто способен ответить сильному игроку? Обычно таких не находится. А если что, всегда можно уйти порталом. Вот как, ясно, медленно проговорил я, но все неоднозначно. Если дать отпор и сделать заявку на силу, то это лишь привлечет к вам интерес. И тогда уже жди серьезного вторжения профессиональных воинов, добавил Серый. И что будет являться заявкой на силу, уточняю у него. Кхех, усмехнулся он, пара игроков сотого уровня сойдет. Ведь там, где два, там и сотня. А это уже повод пригнать своих, чтобы они подняли уровень. Значит, нам с тобой лучше не светиться, Хаэр, да, Олег, или не оставлять следов. Ясно, значит, учтем при планировании действий. Так, товарищи, что решаем по итогу? Для меня основная задача – принять новых бойцов в отряд. Дед, как с обучением дела? Хотелось бы проверить свои новые возможности. Да и на твои трюки посмотреть, улыбаюсь ему, намекая на сильно поднятый за это время уровень. Так приходите, где и когда тренировки проходят, ты знаешь. Друга своего бери, посмотрим, что он умеет. Кархан, ты как насчет учебной тренировки? Спрашиваю его, с радостью. Будет интересно посмотреть, на что способны ваши воины. И он так это сказал, что я понял, что дед ему завтра задаст. А может, и был на то расчет? Хорошо, договорились. С военными тогда будем решать, когда они сами к нам приедут. А что-то мне подсказывает, что это произойдет скоро. Засим объявляю официальное собрание закрытым. Все остальные вопросы завтра. А сейчас, господа, с вашего позволения, но нам после возвращения нужен отдых. Наконец-то в нормальной и мягкой постели, шучу я. Все прощаются и расходятся. Остаемся только мы с Настей и Карханом. Наставник, ты здесь? Мысленно обращаюсь к мастеру. С момента моего возвращения мы еще не все обсудили, только основное. Здесь, коротко ответил он. Что скажешь насчет слов Серого? Такие варианты развития событий возможны? Да, твой друг в целом верно сказал. Есть и другие варианты, что вас, например, никто особо крупный не найдет, но это маловероятно. Понятно, тогда нужно готовиться. Завтра поделюсь с тобой своими наработками за время похода. Нужно профессиональное мнение, да и дальше учиться продолжить. Кстати, насчет прохождения второй эволюции и трансформации на сотом, их можно совмещать или по отдельности запускать. Можно и даже нужно, отвечает наставник, так проще и быстрее. Да и организм легче перенесет. Хорошо, понял. Спасибо, тогда сегодня ночью и пройду преобразование. Погоди, Олег, ты доверяешь Торианцу? Внезапно остановил меня наставник, когда я уже хотел закончить разговор. Да, он не давал поводов для обратного, да и встреча наша была случайной. А что такое? Да так, я просто знаю его расу. Сильное животное начало, хоть они и умеют его контролировать. Горное и гордое племя. Основная специализация – наемники и поставщики холодного оружия. Кузнецы у них славные, только вот серый цвет. Он из рода охотников. Охотников? В каком смысле? В том, что они профессионально охотятся на игроков. А это не так просто. Да и не с мирными целями они это делают. Охотник – обширное понятие. Разведчики, убийцы, загонщики. К ним обращаются, когда нужно что-то найти, или кого-то. Так это же вроде хорошо. Нам такие специалисты точно не помешают. Отвечаю ему, хорошо то, хорошо. Но только если он не по твою душу пришел. Уж слишком вы необычно встретились. Втереться в доверие, внедриться и выполнить задачу, это тоже их профиль. Да брось ты, кому я сдался, чтобы нанимать профессионала. Удивился я. По идее, не то, что обо мне, но и вообще о земле мало кто знает. С одной стороны верно, да, а с другой, кто знает, захватить землю, поставить на ней наместника, чтобы дань для хозяев собирал. И это только один вариант, который можно придумать, или устранение лидера потенциально сильной группировки. Да не, накручиваешь. Какой наместник? Откуда им знать про меня-то? Олег, я и не утверждаю, что все именно так. А откуда знают? Если есть планы по захвату земли, то поверь, здесь уже хватает разведчиков, которые вы при всем своем желании обнаружить не сможете. У игроков, специализирующихся на этом, хватает возможностей оставаться незаметными. Так что о тебе могли давно узнать и даже составить подробный портрет, как об одном из лидеров сильного объединения людей. Сомнительно это все. Его слова и правда звучат странно. Так я тебя и не призываю рубить сгоряча. Но это не значит, что нужно терять бдительность. Смотри, слушай, думай. Никому не доверяй. Целее будешь.